Молли Мичен, мы в этой пещере на ранчо, где раньше грибная ферма была. Нас тут Бёртон в осаде держит. Он вызвал антитеррористическое спецподразделение. Ты его видел? Да, я его видел, Гейб. Мне кажется, ты был прав насчет химии мозга. Тут куча народу в трансе, и все говорят, что их призвали в жертву. И все с рецептами, которые выписала Вэл. «Ух!» — произнес Гейб. «Ух ты! А как он выглядит?» «Он большой, Гейб. А ты не мог бы поконкретнее?» «Послушай, Гейб, нам нужна помощь. Бёртон нас прикончит. Мне позарез требуются свидетели, чтобы он не смог утверждать, будто мы стреляли в его людей. Позвони на телестанцию и в газету. Пусть присылают вертолет с журналистами». Тео почувствовал, как Молли схватила его за плечо, повернулся и увидел, что она качает головой. «Секундочку, Гейб». Он прикрыл микрофон ладонью. «Никаких репортеров, Тео». «Почему?» «А потому что если они разнюхают про Стива, то его посадят в клетку или убьют. Никаких репортеров, никаких камер!» Она стиснула плечо Тео так, что на глазах у того выступили слезы. «Прошу тебя!» Тео кивнул. «Гейб», — сказал он в трубку, — «забудь про репортеров. Никаких журналистов, никаких камер. А вы сами приезжайте. Мне здесь нужны свидетели, которые не работают на Бёртона». «Ты же сказал, что там полно народу. Они все ни хрена не соображают. Совершенно бесполезные. И к тому же голые». Повисло молчание. Наконец Гейб осторожно спросил, «А почему они голые?» Тео посмотрел на Молли. «Почему они голые?» «Чтобы не заходили в пещеру». «Чтобы не заходили в пещеру», — повторил Тео в телефон. «Ну, тогда это не очень удалось, правда? А почему она не отпугнула их чудовищем?» «Я тебе про это и толкую, Гейб. Они здесь для того, чтобы быть с чудовищем». «Очаровательно! И Молли им управляет?» Тео посмотрел на следы драконьей слюны у себя на джинсах. «Ну, не совсем, Гейб. Я тебя прошу. Бери Вэл и тащи сюда свою задницу. Можешь утверждать, что ты здесь с научными целями. А Вэл может сказать, что она квалифицированный переговорщик по освобождению заложников. Эти люди ее пациенты. Это, мол, должно восстановить доверие к ней. Притащи сюда как можно больше народу». Молли снова схватила Тео за руку и затрясла головой. «Поправочка, Гейб. Только вы с Вэл. Никому больше ничего не говори. Мэвис, Говард и Сомик уже знают». «Понял. Но больше никому. Гейб, пожалуйста, попроси у Мэвис машину и гребите сюда быстрее. Тео, толку от нас мало. Может, мы и не дадим тебя пришлепнуть, но Бёртон вас все равно арестует, сам же знаешь. А как только ты окажешься в его тюрьме...» «Понятно, да?» «Всему свое время. Тео, мы должны сохранить это существо. Это величайшее...» «Гейб», — перебил его Тео, — «я пытаюсь тут сохранить собственную задницу. Шевели поршнями, пожалуйста». «Ты должен выманить оттуда это существо, Тео. Тебя при свидетелях, может, и не пристрелят, но ему они уйти не дадут. Он не хочет двигаться. Сидит в пещере и дуется». «Дуется? Не знаю, Гейб. Приезжай давай, ладно?» Тео разъединился и осел на пол. «Гейб прав. Должно быть, мы просто тянем резину, откладываем неминуемое. Наверное, стоит взять Бёртона штурмом, пока спецназ не нагрянул». Молли подобрала с пола АК-47, отсоединила рожок и наклонила его, чтобы Тео смог увидеть. Пусто. Неудачная мысль. Пена дна. «Освобождение заложников?» — переспросила Вэл Риордан. В ординатуре я писала диссертацию о нарушении питания и ближе всего подходила к переговорам об освобождении заложников, когда убеждала залипшую на сахаре актрису не сжирать за раз по 14 кварт мороженого кусок макаки. Ее тогда оставили без роли в пляжном патруле.